козни дьявола. Когда человек готовится к приобщению святых тайн или ожидает встретить какой-нибудь великий праздник, то всеми силами старается дьявол причинить человеку досаждение и тем смутить его душу, дабы день той проведен был не в радости о Господе, но в печали бесовской. Мы без помощи Божией ничего не сильны сделать, даже и с мухами не сладим, не то чью с невидимыми врагами.